Глава 18. Тайные связи. Тая. В раздевалке женский ропот. Все родительницы столпились возле двери в зал и шокированно замерли. «Команда!» Я слышу властный голос Ильи, и по моей спине прямо в копчик убегают мурашки. «Прежде всего, вы команда, и собрались здесь для того, чтобы помочь друг другу стать сильнее». «Что он с ними делает?» Хватается за сердце одна мамашка. «Я не отдам ему своего ребенка. Кирюша, мы собираемся домой». «Мам, но я хочу заниматься!» Почти рыдает ее сын, пока женщина сажает его на лавку и переодевает носки, а потом штаны. «Действительно, садизм какой-то!» Шуршат другие. «А по-моему, очень доходчиво!» Доносится из толпы мужской голос. Если энергии до черта, а через уши информация не доходит, нужно искать другие пути. Еще две женщины утаскивают своих сыновей переодеваться. С угрозами, что будут жаловаться Матвею Александровичу. Мне становится интересно происходящее, и я подхожу к освободившемуся месту обзора. Первые несколько секунд даже не понимаю, что страшного в том, что шестеро парней из старшей группы, став в ряд, отжимаются под равномерный счет Ильи. И только со второго взгляда замечаю, что каждый раз, когда ребята опускаются, им приходится откусывать по большому куску копченой курицы. Потные, блестящие от жира и обреченные лица мальчишек выражают высшую меру осознания всех тяжких грехов и смирения. Мне хочется похихикать, потому что я солидарна с единственным представителем отцов. Ничего страшного не происходит. Пацаны теперь будут вспоминать этот урок и рассказывать друзьям. Полноценный экшен-экспириенс. «Закончили», – рявкает Илья. «Убрали за собой и в душ. Завтра я буду ждать вас в 8 утра. Форма одежды – высокие носки, спортивные штаны и футболки. Что делать-то будем?» Шуршат парни. «Узнаете», – останавливает полемику Илья, чуть повышая голос. «Освободили зал. Вы». Он поворачивается к нам. «Закройте, пожалуйста, дверь. 10 минут проветривания, и начнем тренировку». Перед тем, как дверь закрывается, Илья ловит мой взгляд. И я по-настоящему жалею, что согласилась на уговоры сына и привела его сегодня. Меня настолько колотит от нервов, что даже не помогает выпитое успокоительное. А эти сны с бесконечными порно-сюжетами, где наши с Ильей поцелуи имеют логичное продолжение, мне страшно быть застуканной. Страшно, что кто-то из знакомых расскажет Игорю, потому что меня знает много его людей, которых не знаю я. Ощущая острую потребность получить подтверждение, что муж на меня не сердит, прошу сына посидеть в раздевалке одного, а сама выхожу на улицу и заворачиваю за угол крыльца. Потому что вместе со мной на улицу выходит первая партия старших спортсменов, бурно обсуждающих свое приключение. Долгие гудки в трубке действуют на нервы. «Алло!» – удивленно отзывается муж. «Игорь, привет!» Стараюсь говорить как можно непринужденнее. «Я спросить хотела. Срочно ищу в голове причину звонка. Почему ты мне про мамин ремонт не рассказал?» «Хм, да я заключил с бригадой контракт, оплатил и сам забыл. Соскучилась, малышка?» «Да». Говорю, слыша, что голос дрожит, как у преступницы. «Когда ты вернешься?» «Дня через 3». Он делает глоток и на фоне гремит посудой. «Понятно. Приятного аппетита». Закусываю губу, понимая, что сказать мне ему больше нечего. У нас просто не существует никаких общих тем, кроме быта. «У тебя все хорошо, Тая?» Голос мужа становится настороженным. «Да-да», активно киваю. «Просто вот пока Лешка на тренировке, решила тебе набрать. Ну, пока». «Пока, Тая». Я скидываю вызов и прижимаю телефон к губам. Идиотка. Голова идет кругом. Нужно было как-то со своими нервами справиться самостоятельно. Теперь Игорь удивлен моим самостоятельным звонком и точно будет еще внимательнее, чем был. Вот уж точно, на варе шапка горит. Дверь под лестницей открывается. И я интуитивно вздрагиваю, чувствуя, кто за ней. «Тая, привет!» Хмуро оглядывает меня Илья, делая шаг вперед. «Не подходи!» Шепчу истерично и оглядываюсь на парковку. «Тут полно родителей». «Я понял». Илья вскидывает вверх руки, и я невольно скольжу взглядом по ладони с пластырем, рядом с которой, под смывшейся вязью, написан номер телефона и женское имя. Прикрываю глаза, потому что даже не хочу его читать. Все и так понятно. «Мы просто поговорим», – продолжает он. «У вас хватает женщин, Илья, и без меня. Очень надеюсь, что скоро вы уедете туда, откуда приехали». Резко разворачиваюсь и, приказывая себе не оборачиваться, ухожу в здание спортивного комплекса. «Здравствуйте, Таисия». На порожках меня окликивает одна из родительниц, которую мой муж упорно сватает мне в подруги. «Здравствуйте, Вероника». Стараюсь выдавить любезную улыбку. «Я хотела сказать...» Она скалится мне в ответ и смотрит куда-то за плечо. «Что твой торт на бэйби-шауэру Надежды был прекрасен». «Спасибо». Киваю. «Я очень старалась». «Запиши моего Добрыню на 24-е. 6 лет». «Хорошо. Я пришлю тебе варианты начинок». «А как тебе наш новый тренер?» Вероника открывает дверь и останавливает на мне неожиданно внимательный взгляд. «Как тренер?» Стараюсь отвечать ровно, но сердце делает в груди кульбит и падает в желудок. «Главное, что ему можно доверить детей». «Ну да, ну да», – поджимает Вероника губы. А я, чтобы избежать дальнейших расспросов, ускоряюсь, прячась в шумной раздевалке.